19. Всего было. Слушай, опять припадок сердца случился. Все фортки пооткрывали, и очень жилец Кузнецов извинялся. «Не думал я, — говорит, — я хотел про вашего сына хороший написать». И так ему стало стыдно, что на другой же день от нас перебрался. Точно как нарочно его к нам принесло, чтобы навредить. И вдруг дня через три заявился ко мне и Коркин. Никакой особой и дружбы-то у меня с ним не было, а он заявляется и говорит. «Наше общество пока без денег, а мы постановили поддерживать вас месяц по копейке с номера. Вот, пожалуй, 3 рубля». «И руку за борт, как у нас господа на юбилеях». Сказал я ему, что не в таком еще положении и дочь помогает, но он настоял. «Не обижайтесь принять от товарищей, только позвольте мне расписку в получении оной суммы». Чай пить даже не остался. Вот. Вот какое проникновение. А вечером мне Черепахин вдруг. «Вот вам 5 адресов кондитеров. У них я на балах играю. Вас с удовольствием старшим будут брать. Я вас говорил». Поблагодарил я его за уважение и сказал, что такое знакомство у меня есть, и решил пока в розницу себя отдавать на случай. И перешел я на другое занятие. Приходящим официантам. Конечно, не так это почетно, но жить можно. Я приступил, ударяя себя по самолюбию. А эта работа много ниже, и тяжело, и зависимости больше. Сегодня у одного кондитера, завтра у другого, и ночная работа опять раньше, как в 7 часу не уберешься. А ответственность? На балах всякого народа бывает. Мельхиор крадут. А про серебро и говорить нечего. Опять строгость нужна с подручными. А к этому я не приучен. А потом приноравляться надо и знать, около кого надо пошуметь, чтобы видно было уважение. Как примерно средь бала обношение пирожками с икрой, чтобы сперва родителям жениха и кто больше влияния для свадьбы имеет. Тут-то и шуметь около них. Это все очень любят, без всякого различия. Тут-то и сорвешься. И на неприятность. Раз вот так старушка в уголку сидела, а я ее проглядел. Так себе старушка, без особого вида, и я мимо ее барыни толстой поднес пирожки. Так меня старушка за фалду и дернула, и вся-то с косточку, а такой шум устроила при всех гостях. «Я приданное за внучкой даю, а меня на задний план. Внушите хвостатым дуракам вашим». А потом и вообще, в ресторанах незаметно в отношении женского пола, а на свадебных балах, особенно у торгового сословия, вопрос этот обстоит очень неблагополучно. Очень лихие молодые люди из этого сословия и любят сорвать плод под шумок с легкомысленных девиц, которые приходят в раздражение танцами под музыку и секретным употреблением из буфета. Снюхиваются с невероятной быстротой. А наичаще молодые женщины, которым очень трудно это при семейной обстановке, ищут удобного случая. Вот тут только следи, чтобы не было неприятностей. Подойдет какой степенный и говорит прямо. Понаблюдай, чтобы та вон в желтом платье и тот вон с хохолком последи. Понятно, чего последи. А то франт какой краснорожий, в высоком хомуте мигает и требует. Я вас тут, чтобы люди не ходили. И целковый сует. И скандалы часто из-за провизии. Очень тревожная служба. Приехали повеселиться и покушать. А ты, как окаянный какой, мучаешься под музыку. Разглядеть, если хорошенько, так все мы облезлые и с болезнями ног и груди. А мне сразу перелом. Из теплых и светлых зал зеркалами в недра сквозного ветра и прочих неудобств. И вся-то жизнь моя, как услужение на чужих пирах. И вся-то жизнь, как один ресторан. Словно пируют кругом изо дня в день, а ты мотаешься с блюдами и подносами и смотришь за поглощением напитков и еды. И всю-то жизнь в ушах польки и вальсы. И звон стекла и посуды, и стук ножичков, и пальцы, которыми подзывают. А ведь хочется вздохнуть свободно, чтобы душа развернулась, и глотнуть воздуха хочется во всю ширь, потому что в груди першит, и в носу от чада и гари, и закусочных, и винных запахов очень неприятно. Месяца два подвязался я так в розницу, и тоска нас ела за кольшку. Пропал и пропал. И к гадалкам лучше ходила. «Будут, — говорит, — перемены к лучшему». А тут еще Наташа нас удручать стала. Придет из магазина, истомленная сидит. Первое время еще в театр ходила, прыгала, а тут уткнется в уголок и молчит. Стало лучше говорить, замуж бы ее как. А за кого теперь замуж, когда жизнь переходит на холостую ногу? У меня и знакомства, что официанты да повара, а она их терпеть не могла. Один-единственный без нашей специальности Кирилл Северьянович, но он совсем меня покинул. Встретился я с ним на улице, а он от меня на другую сторону. Пробовал я Наташу пытать, и у нее один ответ. «Что вы все выдумываете? Скучно мне!» И я 5 рублей просчитала. Всегда такая легкомысленная была, что ей 5 рублей. И решил я сходить в магазин спросить, как она служит. Пришел. Подняли меня на машине, вошел как покупатель и разглядел ее. Сидит моя Наташечка в клетке и печаткой отщелкивает. А тот заведующий перепархивает и наблюдает. Такое его занятие — порхать для наблюдения. Там карандашиком отчеркнет, там выговор задаст. По-немецки с барынями рассыпает. Подошел к нему, чтобы Наташа не видала, и спрашиваю, ну как, привыкает ли к должности? Так мелочью и рассыпал. Даже очень. И просчетов никогда, я вполне доволен. И так стеклышком и мотает на шнурке, и с носочков на каблучки перекачивается. Замечательно, удивительно трудолюбиво, в полном смысле. И от него так помадой утешил меня. И Наташе я на глаза не показался, чтобы еще не обиделась. Значит, наврала про 5 рублей. Конечно, думаю, просто ей скучно стало. И такие притом лета, она очень из себя солидная. Пошел домой и уж стал к своему переулку подходить, слышу вдруг сбоку. «Папаша!» Оглянулся. «Он! Колюшка!» Глазам не верю и перепугался, а он от меня в переулок и рукой махнул. Так во мне забилось все. Ног не слышу. Исхудал он сильно и в легком пальте. А уж морозы начались. Пришли мы в портерную, прошли в заднюю комнату, пошел молодец за пивом, а Колюшка обхватил меня. Опомниться не дал и опять сел. Глядим друг на друга и смеемся. «Вот и я», — говорит. «Не ждали?» У квартиры меня караулил, а зайти опасался. Такое положение его. И очень стал беспокойный и тревожный. Спрашивать его стал обо всем. Как жил? Ничего не объяснил. «Что обо мне говорить? О себе лучше скажите». «А обо мне-то что говорить?» Сказал про все, что вот устранили меня, и теперь по балам хожу. Сморщился и губы стал кусать. «Да, — говорит, — плохо». Грустный такой стал. Про мать и про Наташу спросил, и сказал я ему с чувством: «Коля, милый, ты мой сын, вернись ты к нам, пожалей себя, явись к начальству. Ведь за тобой нет ничего. Может, и простят тебя». Даже рассердился. «Нечего об этом говорить. Оставьте, оставьте». «На кого ты, говорю, похож стал? Ведь прямо волчью жизнь ведешь. И при нас нет никого. Наташа замуж выйдет, старость идет, а он только... Оставьте, тяжело мне слушать». И морщины у него даже стали на лбу, и на лице слез не могу удержать, и он расстроился, стаканчиком постукивает. «Ничего, ничего. Очень рад, что вас повидал. Может, скоро и опять вместе будем. Другой пойдет». По матери он сильно соскучился, по разговору видно было. Спрашивать стал, где он пристал, не сказал. На 2 дня только проездом остановился. Даже обидно стало, что и от меня-то скрывает. И так во мне горечь закипела. И сказал я ему: «Жильцы эти проклятые тебя совратили. Не будь их, с нами бы ты был. Экзамен сдал, а теперь мать убита прямо. Оставьте. Не знаете вы людей». «Отлично, — говорю, — знаю. Всегда так. Взманят неопытного, а сами...» а он и сказать не дал. «Ну так я вам скажу, Сергея Михайловича, и нет теперь даже». И так на меня выразительно посмотрел, а мне от этого еще больнее сделал. Жуть прямо. И опять я его стал просить отойти от них. И потом мне вдруг одна мысль пришла. Спросил я его про сожительницу того, про жиличку. И в глаза ему посмотрел. Ничего. Очень спокойно сказал, что та вовсе и не сожительница была, а сестра. Так я ничего и не понял. Потом вырвал он листок из книжки, закрылся рукой и стал писать. «Вот, мамаша, отдайте. Скажите, от кого-нибудь получили. Скажите, что на заводе где-нибудь живу. На Урале». Очень тяжело было. И мой он, и как бы и не мой. А вижу, что и ему нелегко. Взял меня за руку, посмотрел мне в глаза. «Какой, говорит, вы худой стали, папа?» И заморгал. Вышли мы из пивной, и уж темно было на улице. «Ну, мне сюда», — говорит, — «простимся». Обнялись мы у заборчика в темноте, и я его наскоро перекрестил, как бывало, поцеловались. «Что же, не увидимся больше?» «Ничего, увидимся». Только и сказал, и разошлись. Посмотрел я, как он в темноте скрылся. Пошел я домой. На колокольник овсеночные благовестили. И зашел я в церковь, чтобы облегчить душу, камень скинуть. И не получил облегчения.